Ракета. Ночь за ночью Фиорелло Бадони просыпался и слушал, как со свистом взлетает в черное небо ракета. Уверен, что его добрая жена спит, он тихонько поднимался и на цыпочках выходил за дверь. Хоть несколько минут подышать ночной свежестью, ведь в этом домишке на берегу реки никогда не выветривается запах вчерашней стряпни. Хоть ненадолго сердце безмолвно воспарит в небо вслед за ракетами. Вот и сегодня ночью он стоит чуть не нагишом в темноте и следит, как взлетают ввысь огненные фонтаны. Это уносятся в дальний путь неистовые ракеты на Марс, на Сатурн и Венеру. «Ну и ну, Бадони!» Он вздрогнул. На самом берегу безмолвно струящейся реки, на корзине из-под молочных бутылок сидел старик и тоже следил за взлетающими в полуночной тиши ракетами. — А, это ты, Браманте. — И ты каждую ночь так выходишь, Бадони? — Ну, надо же воздухом подышать. — Вон как. Ну, а я предпочитаю поглядеть на ракеты, — сказал Браманте. Я был еще мальчишкой, когда они появились. 80 лет прошло, а я так ни разу и не летал. — А я когда-нибудь полечу, — сказал Бадони. — Дурак! — крикнул Браманте. — Никогда ты не полетишь! Одни богачи делают, что хотят! Он покачал седой головой. — Помню, когда я был молод. На всех перекрестках кричали огненные буквы «Мир будущего! Роскошь! Комфорт! Новейшие достижения науки и техники для всех!» Как же! 80 лет прошло! Вот оно! Будущее! Мы, что ли, летаем на ракетах? Держи карман! Мы живем в хижинах, как жили наши предки. Может быть, мои сыновья, — начал Бадони. — Ни сыновья, ни внуки, — оборвал старик. — Вот богачам тем все можно, и мечтать, и в ракетах летать. Бадони помолчал. — Послушай, старина, — нерешительно заговорил он, — у меня отложены 3000 долларов. $6 копил для своей мастерской на новый инструмент. А теперь вот уже целый месяц не сплю по ночам, слушаю ракеты и думаю. И нынче ночью решился окончательно. Кто-нибудь из моих полетит на Марс. Темные глаза его блеснули. — Болван! — отрезал Браманте. — Как ты будешь выбирать? Кому лететь? Сам полети, жена обидится! — Как это ты побывал в небесах немножко поближе к Господу Богу? Потом ты станешь годами рассказывать ей, какое замечательное это было путешествие, и думаешь, она не изойдет злостью? Нет. Нет. Нет, да! А твои ребята? Они на всю жизнь запомнят, что папа летал на Марс, а они торчали тут, как пришитые. Веселенькую задачку задашь ты своим сыновьям. До самой смерти они будут думать о ракетах. По ночам глаз не сомкнут. Изведутся с тоски по этим самым ракетам. Вот как ты сейчас. До того, что если не полететь разок, так хоть в петлю. Лучше ты им это в голову не вбивай, верно тебе говорю. Пускай примирятся с бедностью и не ищут ничего другого. Их дело — мастерская да железный лом, а на звезды им глазеть нечего. Но, а допустим, полетит твоя жена, и ты будешь знать, что она всего повидала, а ты нет. Что тогда? Молиться на нее, что ли? А тебе захочется утопить ее в нашей речке. Нет уж, Бадони,